Нет, поймите правильно. Риточка никогда не была проституткой, укладывающейся в кровать за деньги, пусть даже за огромные. Ей нравились и мужья, и любовники. Просто Назарова вращалась в таких кругах, куда бедному мужчине вход заказан. А то, что каждый следующий ее супруг оказывался богаче предыдущего, чистая случайность, приятная закономерность. Но невероятной любви, всепоглощающей страсти, острых чувств, когда ради другого и единственного готова босиком бежать по дороге, усеянной морскими ежами, Рита никогда не испытывала. Вот мужчины те теряли голову от Назаровой капитально. Образно говоря, Ритуля всегда оставалась стороной, получающей поцелуи, а не дарящей их. И вот подишь ты влюбилась. Да как? Стоило Михаилу уехать от любовницы домой, она начинала метаться по квартире, круша мебель и превращая посуду в осколки. Мысль о том, что драгоценный Мишель сейчас залезает под одеяло к Лене, была ей невыносима. Рита, охотно участвовавшая раньше в групповухе, теперь превратилась почти в ханжу и закатывала Михаилу сцены ревности, выкрикивая: «Если любишь меня, женись!» Однажды любовник не выдержал и со своей обычной мягкой улыбкой произнес: «Милая, ты моя единственная радость, но жениться на тебе я не могу». «Почему?» — затопала ногами Рита. Такой облом случился с ней впервые. До сих пор мужчины, падая на колени, просили руки Назаровой. «Любимая», — вздохнул Михаил, — «я нищий». «Как это нищий?» — оторопела Риточка, ожидавшая любых аргументов, кроме такого. Каюров, одетый в костюм от Лагерфельда, тряхнул волосами, постриженными в салоне «Велла Долорес», и пояснил: «Все, все, машина, квартира, дача, даже, пардон, мои трусы, все принадлежит Лене. Думаю, тебе не нужен совершенно безнадежный парень. Пока я муж Елены, то могу пользоваться деньгами, но стоит мне развестись». Рита только глазами моргала, а потом сказала: «У меня полно средств, хватит на двоих». И тут Михаил неожиданно сказанул: «Ну, пока я с тобой, проблем, наверное, не будет, а если ты охладеешь ко мне и выставишь босыми ногами на снег, куда же мне деваться?» «Нет уж, извини, милая, но Лена смертельно больной человек. У нее лейкемия. Все денежки мне завещаны. Вот умрет, и поженимся, если ты еще будешь этого хотеть». Другая бы мигом призадумалась, услыхав от кавалера подобные речи, и сделала бы вывод: Михаилу нужна не она, а тугой кошелек. Но на Риточку словно затмение нашло. Непривычная к отказам со стороны лиц противоположного пола, она испытывала только одно желание — заполучить Каюрова в собственность. Вполне вероятно, что, добившись своего, Рита бы мигом успокоилась и через пару месяцев выбросила очередного надоевшего мужа, как засаленные тряпки.